долго шел, за спиной не шел, дорогой не шел. Не хотел пойти туда, где есть дом, но там принимать гостей. Вечным гостем остался мой, и оставлю на мною гостей. Вечное странствие не устал, видно, это и есть мой дом. Обернуться, а кем я стал? Я искал, я играл и остался днем. Вечном пути.